Но прежде эта главная необходимость была связана с надеждой на возвращение, а теперь надежда была подорвана. Это-то она и писала, иногда бессознательно, и опоминаясь лишь, когда очередной холст подходил к концу. Она написала интерьер, стену и двери ее мастерской, и это была грустная, плотно закрытая дверь, захлопнувшаяся перед ней и оставшаяся темной, несмотря на красноватый искрящийся свет, скользящий откуда-то с невидимой высоты и загорающийся, когда холст освещал естественный солнечный свет. Другой интерьер, маленький деревянный стол в углу, она работала над ним 2 месяца, был портретом очень одинокого стола, терпеливого, сжавшегося, претерпевшегося, слепо смотрящего на бесчисленные светлые пятнышки, из которых составлялось медленно опускавшееся к нему разноцветное мерцание. Она не думала, понравятся ли кому-нибудь эти холсты, так же, как не думала больше, понравится ли кому-нибудь она сама, с ненакрашенными губами, в платьях, вышедших из моды, постриженная почти по-мужски, что ей, кажется, совсем не шло. Равнодушие к чужому мнению не мешало, а, может быть, даже помогало делу. Елизавета Николаевна не знала, откуда взялась уверенность в том, что она не может работать иначе. Это была уверенность бессознательная. Возможно, даже что ей не удалось бы выразить то, что она думает о своей живописи в разговоре или на бумаге. Но то, чем стала для нее работа, она легко могла рассказать. Работа была теперь для нее все усиливающейся догадкой, что нищая жизнь и ностальгия, и сны о России, и письма Константину Павловичу, в которых она все лгала о себе, нужны для того, чтобы были написаны эти холсты. Работа была пониманием того, что ей не все равно, где быть одинокой, и невозможностью изменить что-нибудь в этом одиночестве. Работа была опытом прежней жизни, в которой само собой отбиралось то, что важно для живописи. Памятный летний вечер в Симбирске, когда красновато-холодный свет заката потемнел, становясь теплее, добрее, и каждый цвет зазвенел отдельно, голубой, зеленый, фисташковый, белый. И другой вечер в Алеизе, когда перед ней вдруг открылся хребет Йойлы, горы, которые она видела ежедневно из своего окна, видела и не понимала. Одна была покрыта лиственным лесом. Зимой в прозрачности высоты она выглядела, как будто припорошенной пеплом. Этот легкий, почти бесцветный пепел смягчал краски, и чтобы увидеть свою гору сразу, надо было сосредоточиться на самых ярких купах. Среди них были чуть тронутые розовым, были блекло-зеленые. Сильнее других по цвету были темные, облетевшие, с четким грозным рисунком ветвей. Налево от этой курчавой горы была другая, с безлесной, травянистой, ровно зеленой верхушкой, на которой лежал полосками снег. А в глубине была видна третья, по которой круто велась до самой вершины дорога снега, и купол тускло и страшно блестел под голой луной. Никогда прежде она не чувствовала с такой остротой самый материал живописи. Деревянные кресты подрамников, кисти, упрямую тупую белизну холста и связанные со всей этой вещественностью блаженное оцепенение работы. Бернштейн подарил ей альбом «Палехские мастера», и она написала Константину Павловичу: «С трепетом слежу за жизнью в России. Какой подъем! Какая сила, упорство и терпение!» В Клемаре, в маленьком домике из 2 комнат, выходившем переулочек между других домов, а уже потом на улицу, зеленую летом, жизнь казалась забежавшей с шумной дороги, присевшей отдохнуть и принявшейся за неустанную, неотвратимую работу. Жизнь шла, как паровичок по бульвару Сен-Мишель, ночами перевозивший овощи на большой рынок. Она слышала его осторожное, чтобы никого не разбудить, попыхивание в ту ночь, которую она провела у Константина Павловича, лежавшего в малярии. Кризис кончился, продукты стали дешевле, деньги дороже. Сперва решительно отказавшись от помощи Гордеева, она все-таки брала у него взаймы, возмещая долги работы в его артели. Купец иногда присылал покупателей.